Глава восьмая. «Значит так», — сказал я и обвел взором суровые, уже сильно заросшие лица. Нежное Катино лицо я взором не обводил, так как нужды в том не было. «Значит так, есть боевая задача». И я изложил ее. Она совершенно логично вытекала из сложившейся ситуации. После того, как из предосторожности мы сутки провели в схроне, нам вновь надо было выходить на поверхность, иначе к КГБшному объекту не подобраться. Из соображений безопасности мы не стали выбираться через прежний выход. Крот поколдовал над своей картой и поведал нам, что есть еще один сравнительно недалеко. Идем к нему. Пошли. Я немного беспокоился насчет Франта. Он, спору нет, человек многоопытный, но столь необычное путешествие для него наверняка впервые. Однако опасения оказались напрасными. Нашему новому соратнику, если и пришлось потруднее прочих, он этого никак не обнаружил. С текущими задачами справился не хуже прочих. И вот мы у выхода куда более комфортного, чем прежний. Здесь городская окраина проявила себя в виде нескольких старых кирпичных двухэтажек. Коллектор вывел нас в подвал одной из них, а из подвала мы перебрались в подъезд, точнее, в одну из квартир первого этажа. Давно лишенные стекол оконные проемы выходили на тот же самый лесной массив, который нам вчера не удалось пройти, только значительно севернее и несколько восточнее, что сильно удлиняло наш наземный маршрут. Но деваться некуда, идти прежним путем слишком рискованно. Мы и сейчас, обжегшись на молоке, решили дунуть на воду, не выходить на разведку, а отправить на разведку трех человек на предмет изучения окрестностей. По первому впечатлению, все вокруг было тихо, но мы-то знали, какова цена первым впечатлениям. Вот и встали на скоротечный привал, постаравшись сделать так, чтобы нас невозможно было увидеть со стороны. Впрочем, до этого Франт успел обследовать здание. Вернулся озабоченный, что я заметил, но не стал педалировать. Повернулся к Кроту, вполголоса спросил о радиосвязи. Тот неохотно пожал плечами. Нет. Рация в порядке, пищит, потрескивает, но контакта с базой нет. Я дал команде немного отдохнуть, после чего и произнес те самые слова. «Значит так». Есть боевая задача. То, что командиром разведгруппы должен стать Сан Саныч, решено было заранее. Так я и объявил. Как это было воспринято каждым, не знаю, но внешне нормально. Все промолчали, безропотно принимая мое решение. А сейчас предстояло сделать очень важный шаг. Я осознавал, что должен быть исключительно спокоен в этот миг. То есть должен быть совершенно обычным, таким, как всегда. Я постарался это сделать, даже зевнул со скучноватым видом, мотнул головой и сказал, «К нему в команду нужен еще один человек. Добровольно. Желающие?» Обвел всех глазами. Больше всего я боялся, что меня выдаст какая-нибудь мелочь типа нечаянно дернувшегося уголка рта, пересохшего горла, внезапно изменившегося тона голоса. Но нет, справился. Не дрогнул, не пискнул, все проговорил ровно, отчетливо, как всегда. Повисла пауза. «Кто?» «Я пойду, командир», — вызвался Шадым. «Я тоже, шеф». Бандерас как-то лениво вскинул руку. Устал, дескать, ну что же, если надо. Я возражать не стал. «Ладно, трое, так трое, действуйте». Наскоро обговорили детали. Трио разведчиков, оставив все лишнее, проверило снаряжение, подтянуло ремни. «Готовы», — доложил Сан Саныч. «Удачи», — кратко пожелал я. «Чтобы всем вернуться». Бандерас криво ухмыльнулся. «Пошли». Франт как-то ловко ухитрился оттянуть меня в сторону, что мы на пару секунд оказались наедине. «Два слова», — шепнул он. Я слегка напрягся. «Ну?» — шепнул в ответ. Он сделал крохотную паузу и... «Здесь кто-то был. Недавно. В этом доме». «Как недавно?» «Суток не прошло. Старались не наследить. Ну, в общем, грамотно. Обычный глаз не заметит». «Эй, отцы-командиры, вы чего там?» Бандерас смотрел на нас с прищуром. «Что, мол, отстали?» Я вроде как расшутился. «Да так, о своем, о командирском». Даже не поставив на место рядового за развязанность. Ну и Франц счел за лучшее шепотные переговоры прекратить, прибавил шагу, заявив. «Я первым иду. Пока будьте здесь. Сигнал подам». Не выходя из здания, аккуратно осмотрелся и повернул обратно. «Через окно выйдем», — пояснил он этот маневр. Разумное решение. Окна первого этажа выходили в запущенный, сильно заросший сад. По нему можно было пройти практически незамеченным, если умело это сделать, конечно. Но Франт, да и двое наших, умели. По одному, перебравшись через подоконник, они почти незримо и бесшумно двинулись среди одичавших яблонь, жасмина и шиповника. Я следил за ними, а прерванный разговор не выходил из головы. Кто-то был здесь совсем недавно. Ну, спору нет, это могла быть и случайность, но лучше не тешить себя такими объяснениями. А надо, надо. Что надо? Что надо, я не знал. Мысль заработала, пытаясь охватить проблему, но тут проблема сама пришла к нам. И охватывать не надо. Я увидел, что Франт, двигавшийся упруго, собрано, вдруг остановился и выпрямился. И точно так же распрямились двое других. «Не стреляйте!» — выкрикнул незнакомый мужской голос. Я слова не сказал, а бойцы вмиг рассредоточились. Дом ощетинился стволами. «Ну-ка, сунься!» — клочья полетят. «Не стреляйте!» — спокойно повторил голос. «Я один. Я к вам по делу. Можете убедиться». «Оставаться на местах!» — велел я, а сам махнул в оконный проем к разведчикам. Они стояли уступом, грамотно страхуя друг друга, оружие на изготовку, готово в любую секунду открыть огонь. Все три ствола нацелены в невысокого мужчину средних лет. Бог мой! В очках, с привязанной к дужкам резинкой, охватывающей затылок. Походно-полевой вариант близорукости. Или дальнозоркости, кто его знает. Увидев меня, незнакомец дружелюбно улыбнулся. «Здравствуйте», — вежливо сказал он. «Вы, как я понимаю, главный, командир отряда». Склад и интонации речи бесспорно выдавали человека образованного. И нечто смутно забарахталось в моей памяти, правда, так и не родив ничего определенного. «Будем считать, что понимаете верно», — нейтрально ответствовал я. И выступил вперед. «Негоже командиру маячить за спинами подчиненных». Они же дипломатично помалкивали. «Очень хорошо», — услышал я в ответ. «Побеседуем? О чем?» Отпарировал я и почувствовал, что получилось не очень-то умно. Собеседник засмеялся. «Да вот об этом!» — сделал левой рукой обводящий жест. «О сложившейся ситуации тема существенная». Руки он держал не так, чтобы вверх, но так предупредительно на виду, как бы показывая, что никаких дурных намерений у него нет. А может, и оружия нет. И помимо интеллигентской гладкости и четкости его речи, я должен был отметить его спокойную, даже чуть ироничную уверенность. Он говорил, как человек, чувствующий за собой силу. Теоретически это мог быть блеф, но мое обостренное чутье сигналило мне: нет, это не игра. То есть игра, но другая. «Значит, предлагаете переговоры?» Я тянул время, надеясь выяснить его намерения, но сам их немедля и выложил. «Да, и для начала позвольте представиться. Я из команды «Восьмой блок». Зовут...» Тут он мимолетно улыбнулся. «Ну, как звали раньше, думаю, уже не важно. А теперь мое имя — Доцент. Как в кино. Прошу жаловать. Любить не обязательно». Он засмеялся. «Ах ты, черт! Как же я сразу не сообразил!» К информации о лидерах наиболее значимых группировок Синеозерска наш князь относился более чем серьезно. Стремился собирать ее самым скрупулезным образом и того же требовал от советников и бригадиров. Витамины, правда, нас сведениями не баловали, там отлично сознавали значимость режима секретности. А что касается «Восьмерки», то было известно, что возглавляет ее бывший бизнесмен с сомнительной репутацией. В общем-то, полукриминальный тип, делавший деньги из всего, что могло их принести без оглядки на моральные нормы. Я вскользь слыхал о нем и от своего шефа-коммерсанта, у которого служил в охранниках. «Кондратьев?» — хохотал он в трубку айфона. «Нет, брат, не связывайся, не советую. Тот еще перец. Палец в рот ему сунешь, без руки останешься». Вот этот самый Кондратьев, прожженный мафиози, в новой жизни превратившийся в просто в Кондрата, сумел сколотить достаточно успешную группировку, прочно оседлавшую один из новых городских кварталов. Строительство там велось централизованно, по плану, и кварталы почему-то вздумали именовать по-американски блоками. Всего их успели возвести не то 12, не то 13, и вот один из них, восьмой, и превратила в цитадель братва Кондрата, более или менее контролируя и окрестности так называемую новостройку, отчасти сама, отчасти через мелкие банды, которые хитроумный Кондрат умел приручить. «Ресурсов у них нет», — как-то рассуждал вслух Олег на оперативном совещании. «Это не мы, не витамины. Но как-то держатся. Еще и процветают вроде как. А за счет чего? За счет авторитета и амбиций. Только так. Умеет этот Кондрат собачий сын, ничего не скажешь. Бесконечно это продолжаться не может, но какое-то время запросто. Система управления, значит, работает, держит организацию на голом месте, можно сказать. Данный вывод привел нашего князя к мысли обратить внимание на структуру восьмого блока. Сам Кондрат, не блистая образованием и культурой, безусловно, человек житейской хватки, хитрый и трудоспособный. Прирожденный лидер. И как всякий разумный лидер, он сумел подобрать себе толковых советников. Собственно, так же действовал и Олег. У Кондрата масштаб и личности, и организации был не тот. Однако в своих масштабах он действовал толково, изворотливо и пока безошибочно. Князь не князь, но так что-то типа графа или виконта. Агентурными путями Олег разузнал, что советников и помощников при Кондрате несколько, но самый близкий и влиятельный – один. Профессиональный интеллектуал, политолог, преподаватель вуза, то ли бывший профессор, то ли доцент. Так вот, этот самый доцент, судя по всему, сейчас и стоит перед нами. «Ага, значит, говорите, жаловать придется?» «Обязательно. Ведь я один только потому, что вы других не видите. А так...» Он кивнул назад и почему-то влево. «Мы подготовились к встрече, постарались. Ишь ты! Остер на язык. А это один из показателей ума, вернее, сообразительности. Ну-ну». Я все медлил, тянул время, потому что чувствовал наше уязвимое положение перед ним. Тактически он нас явно переиграл, владел инициативой, что, очевидно, сознавал и даже наслаждался этим. Разумно, в меру. Старался выглядеть невозмутимым, но торжество неуловимо проскальзывало. Впрочем, надо ему отдать должное. Упиваться превосходством он не стал, а коротко и ясно обрисовал обстановку. «Мы ждали вас здесь», — сообщил он. «Ведь комбинат, да?» «Ну, мы и не сомневались. Мы знали, что вы ведете розыск под землей. Знаем, то есть. И что наверх вы здесь выйдете, тоже догадались». И он рассказал, как они подготовились к встрече с бойцами комбината. Двухэтажку профессионально заминировали так, чтобы при взрыве дом сложился внутрь, похоронив скрывающихся там под грудами кирпичей. И при попытке атаковать, и при попытке скрыться обратно в тоннель, минеры восьмерки успеют привести заряды в действие. Ну а кроме того, дом окружен, огневые точки расположены на пристреленных позициях. Здесь, собственно, уже и воинского искусства не надо. Либо открывай огонь по выпрыгивающим из окна фигурам и активируй взрыватель, либо просто взрывай, пока не успели скрыться в тоннеле. Может, кому-то и удастся спастись, но группа, как полноценная боевая единица, разумеется, перестанет существовать. Я слушал это и сознавал, что хитроумный очкарик не врет. Он действительно на зависть головастый тип. «Как он вычислил нас, черт возьми, нашу подземную экспедицию? Или мы так жестоко ошиблись в прогнозах? Это у меня в голове покуда не укладывалось, и я чувствовал, что она, голова моя, еще не капитулировала, но сильно сдает под натиском противоречивых сведений, которые я никак не мог увязать меж собой. От таких, видно, перегрузок родилась несуразная мысль. А ведь умник-то не учел третий вариант. Если, пока мы тут ведем разговоры, наши оставшиеся в доме тихонько улизнут в подземный ход, и ищи свищи. Оба-то Сусанина, Крот и Зенит там, с ними не пропадешь. Но нет, конечно, что за чушь. Наши нас не бросят, мы решили это перед выходом, и это закон». Доцент мягко успокаивающе поднял правую руку. «Но вы не думаете плохого, я не угрожаю. Знакомлю с расстановкой сил, скажем так. А вообще предлагаю сотрудничество. Во всяком случае, переговоры». «А сейчас у нас что?» Он засмеялся. «Сейчас предварительный раунд. А я предлагаю поехать к нам и поговорить обстоятельно. Нам есть чем вас заинтересовать». Тут он стал говорить так заученно, гладко, почти нараспев, что я мгновенно уловил в этом элементы нейролингвистики. Было дело, проходили в универе. Специальные методы, превращающие речь в средство гипноза. Ничего, кстати, сверхзаумного, методика как методика. Надо полагать, оратор тоже был знаком с подобными приемами. Им-то, политологам, это даже важнее, чем филологам. Меня, конечно, такими фокусами не обведешь. Липкая сладость словесного потока обтекала сознание, не задевая его. Но все же я мучительно не мог свести концы с концами и не мог решить, что делать. Стоял, слушал и не слушал, и бесплодно мусолил. Что делать? Что делать? Что делать? И услышал за спиной шаги. Кто-то шел, не таясь, хрустел ветками. Я обернулся. Франт, Бандерас и Шадым как стояли, так и стояли, а приближался к нам Крот. «Мы здесь, командир», — сказал он за всех. «Все слышали. Все нормально. Идем». Он твердо смотрел мне в глаза. Я видел, что он без слов говорит. «Я вижу расклад. Не сомневайся. Принимаем предложение». И я решился. Повернулся обратно. «Хорошо. Значит, вы приглашаете нас в гости». «Именно так». В доцентском голосе прозвучало явное облегчение. «Только поедем, а не пойдем. Ну, это частности. У нас здесь транспорт, доедем с ветерком. А уж на месте потолкуем всерьез. Прошу». У меня не было никаких оснований доверять носителю очков, кроме дружеского взгляда крота. Я понимал, что он сейчас не может обратить этот взгляд в слова. Ну ладно, что же делать? Я еще раз обернулся. «Выходим». Как видно, мои наставления на старте действовали железно. Все дисциплинированно вышли из подъезда, двинулись к нам. А я успел скрестить взгляды с Сан Санычем. Мгновение, но оно меня окрылило. В глазах нашего нового бойца я прочел примерно следующее. «Делай по-своему, командир, а мы тебя поддержим». «Ладно», — еще раз сказал я про себя. «Нечего думать, работать надо. Ну, где ваш транспорт?» Транспортные средства, к некоторому нашему удивлению, у «восьмерки» оказались на высоте. Огромный и добротный армейский грузовик «Урал-4320» с тентованным кузовом. Я сразу вспомнил, как «восьмые» приезжали к нам в комбинат за солярой. Правда, на старых раздолбанных грузовиках. Был даже среди них, помнится, ЗИЛ-130. Машина, конечно, прочная, почти неубиваемая, но все-таки очень уж древняя. А тут «Урал». Могучий, на широченных скатах и совсем не старый. Кроме того, колонну составляли два пыльных, несколько помятых, но вполне резвых джипа. Мы уселись в грузовик с полным почетом, при всем снаряжении, на которое никто и не подумал покуситься. Вместе с нами под тент забрались и несколько бойцов «восьмерки», а с ними и сам доцент. Сделал знак рукой, один из его парней гулко долбанул прикладом сайги в заднюю стенку кабины. Мотор взревел, громадная машина с ревом поперла по ухабистой дороге, стремясь развить максимальную скорость. Пока грузились, я успел немного присмотреться к нашим внезапным компаньонам. Нетрудно было заметить, что по организации, уровню подготовки, вооружению они похуже нас. Хотя, конечно, не сравнить с бродячими разбойниками, вчера разметенными нами в труху. Нет, в их действиях присутствовали и дисциплина, и сплоченность. Скорость и координация движений выдавали некоторый уровень тренированности. Проанализировав все это, я пришел к выводу, что прими мы бой там, в доме, пришлось бы нам туговато и без обещанного доцентом взрыва. Следовательно, тактически мы не проиграли. Что дальше будет, бог весть, но пока не промахнулись. К слову говоря, насчет минирования, похоже, не врал. Мало того, что зоркий глаз Франта просек недавнее присутствие в доме, так еще во время погрузки я заметил, как один деятель шустро побежал, держа в руках что-то вроде радиоаппаратуры. Разноцветные провода болтались. Сгрузил это хозяйство в багажный отсек одного из джипов. Я, конечно, не успел детально рассмотреть, что там у него за требуха, но вполне можно предположить, что это мина с дистанционным управлением. В общем, какой-то уровень организации у них имелся. А доцент — глава, ничего не скажешь. Когда поехали, он подсел ко мне с улыбочкой. «Думаю, стоит познакомиться поближе. Вы старшей группы и зовут вас...» «О, Мадьяр, наслышан, как же, как же. Еще Вальтер, Гром, ну, всех, понятно, не назову, но кое-что о вас мы знаем, разведка работает». Все это он вынужден был почти орать, перекрикивая рев мотора и отчаянно мотаясь туда-сюда. Водила гнал вовсю. Всех нас швыряло, мы хватались то за скамейки, то за стальные дуги, формирующие объем кузова. При этом доцент не умолкал. Я отвечал ему сдержанно, вежливо, и в целом мы с ним вели такой незначащий светский разговор с поправкой на шум рев дизеля, но чем дальше, тем больше росло во мне подозрение. Все же недаром я филолог и контрразведчик в одном флаконе. К концу пути я уже был уверен в наличии подтекста в этой беседе. Доцент явно хотел донести до меня совсем не то, что он говорил вслух. «Интересно», — подумал я, посоображал, и, насколько мог, нейтрально в данной ситуации проорал. «Вы, наверное, мозговой центр вашей организации?» Он улыбнулся. Маленькие глазки за стеклами очков сощурились. «Ну, наверное, можно и так сказать». «Так», — улыбнулся я, — «выстраиваете многоходовые комбинации?» Тут он улыбаться и щуриться перестал. Глаза уставились прямо в мои глаза, серьезно и пытливо. «Пожалуй, вы в правильном направлении мыслите». И прямо-таки буравил меня взглядом. Точно внутрь проникнуть хотел. Я тоже перестал улыбаться. «Понял вас», — сказал так и отвернулся. Окликнул Шадыма по какому-то пустяковому поводу, по которому мог и не окликать. И доцент тоже меня, как видно, понял. Заговорил, вернее, заорал с кем-то из своих о пустяках. А у меня шарики-ролики в голове завертелись еще быстрее. Ага, если я прав, то, ё-моё, сплошные загадки. А хотя что ты думал, бригадир, пускаясь в такой путь? Что, будешь только приказывать? Да нет, конечно. Вот теперь-то самое то голове потрудиться похлеще, чем в шахматах. Итак, обозначим наличную позицию. Доцент не просто чего-то не договаривает, а дает понять, что есть вещи, о которых он в настоящий момент сказать не может. Но хотел бы. Стало быть, скажет потом, улучив момент. Предположим. Это совсем неплохо. Значит, мы нужны ему. А раз так, он, будучи очень влиятельным лицом в восьмом блоке, может стать для нас чем-то вроде ангела-хранителя. Здесь я поймал себя на том, что насколько мне не хочется называть бывшего сослуживца анальгином, настолько же претит называть и доцента ангелом-хранителем. С обратным знаком, разумеется. Никак не похож на ангела этот персонаж с ищущим взглядом. Что-то противное есть в нем, при всем его уме и интеллигентской обходительности. Что-то есть, двойное дно. На этом размышления мои затормозились. Как себя проявит этот двуликий Янус, можно лишь гадать. А такая угадайка — занятие глупое. Главное, он в нас заинтересован. Это точно. Значит, игра продолжается. Ладно, сыграем. Под этот мой в меру бодрый настрой мы и прикатили к восьмому блоку. Блок являл собой некогда строго спланированный, почти правильный прямоугольник стандартных девятиэтажек, дополненный несколькими стандартными же зданиями служебного назначения: детским садом, поликлиникой, жилищно-эксплуатационной конторой, чем-то там еще. Весь этот массив охватить гарнизонно-караульной службой, пожалуй, было бы невозможно, даже и при наших комбинатских силах. И коллективная мысль восьмерки решила проблему вполне здраво. Основные силы сосредоточили в нескольких центральных зданиях, а прочую территорию отдали на откуп вассалам и бандам, примыкавшим к группировке, но формально самостоятельным. Хочешь — живи здесь, хочешь — дуй в чисто поле, с катертью дорога. Тем самым этот населенный пункт являл собой рыхлый внешний конгломерат с достаточно непостоянным составом и устойчивое ядро. Ну а в случае внешней атаки подхватывались все и отбивали нападение. По крайней мере, в теории. Случалось и так, что вассалы по разным причинам сцеплялись между собой, со стрельбой, рукопашной, убитыми и ранеными. Доходили до нас в комбинате и такие сведения. Мне об этом доводилось как-то слышать от Валета. Но это дело обычное, естественный отбор. В целом восьмой блок с текущими проблемами справлялся. Итак, мы въехали в квартал. Водитель наш рявкнул воздушкой, сбросил скорость, поехал аккуратно. И первое, что я услышал при более-менее стихшем шуме мотора, были хриплый хохот и мат, причем не в чей-то адрес, не в порядке ругани, а так, как выражение мироощущения. Спустя секунды я, взглянув через задний борт, сподобился увидеть и самого оратора, и его слушателей. Три неумытых пыльных мужика без возраста, не очень уверенно держащиеся на ногах. Собственное убожество их ничуть не смущало. Они дружно скалились и ржали. Ну а причина столь агрессивно-радостного настроя была вся на виду. Доцент перехватил мой взгляд, принужденно рассмеялся. «Это не наши, союзнички». Последнее слово он произнес с непередаваемой иронией. Я вежливо улыбнулся, а сам не без интереса рассматривал фрагменты местного быта. Увидел, например, опустевшие огороды, на иных из них явно еще недели две назад росла картошка. Увидел и вооруженный патруль. Двое парней, не в пример той троицы пьяных олухов, энергичные, подтянутые, прилично вооруженные и аккуратно одетые, по-приятельски обменялись приветственными жестами и репликами с мотопехотой в нашей колонне. Я услыхал. «Что, получилось?» «Ага, все точка в точку». «Да что ты!» И тут же последовала матершина, только восхищенно-одобрительная. Бросив украдкой взгляд на доцента, я угадал, что он за скромной невозмутимостью пытается скрыть самодовольство. Тщеславие, как видно, тлело в нем, но он умел скрывать не только его, но вообще свои чувства и намерения. Тем временем колонна остановилась. «Приехали», — провозгласил доцент и довольно проворно перескочил через задний борт. Следом полезли его подчиненные, а уж за ними и мы. Выбравшись, я огляделся. Мы находились, очевидно, в самой цитадели княжества. Двухподъездная девятиэтажка с частично выбитыми окнами, чьи проемы были заделаны всяким подручным материалом, фанерой, линолеумом, черти чем еще. Из многих окон, как стеклянных, так и суррогатных, торчали корявые трубы железных печек. И грязные сами по себе давно не крашеные стены были дивно разрисованы разводами сажи. В целом, зрелище причудливое, даже не дикое, а какое-то сюрреалистическое, что ли. Не знаю уж, что прочел доцент в моем взгляде, только он засмеялся негромко и сказал: «Жить захочешь, и не то изобретешь. Ну, вообще-то у нас и генератор есть, и насосы поставили. Кустарщина, так скажем, но работает. И свет бывает, и отопление. Не везде, разумеется, но все-таки». Тут к нам подскочил юркий тип, аналог, насколько я понял, нашего шныря-шурупа. «Доцент, генерал велел к нему, с гостями, сию минуту». «Идем», — кивнул доцент, — «и мне. Ну, готовьтесь к царскому угощению».